Глава первая. Ее нашла соседская дворняжка. На кой черт собаке понадобился этот заброшенный подвал? Может, хотела спрятаться от суровой хозяйской руки, грозящей хворостиной за утащенную со стола котлету? Или искала укромный уголок, чтобы принести туда готовящееся к скорому появлению на свет многочисленное потомство? Вернувшись к хозяйке, безуспешно разыскивающей свое мохнатое сокровище, собака потащила ее туда, где отчетливо пахло смертью. Умная девочка. Именно об этом размышлял старший следователь Андрей Никитин, внимательно рассматривая лежащее перед ним тело. Обнаженная девушка, едва прикрытая копной длинных рыжеватых волос. Ладони под щекой, колени чуть согнуты. Лицо умиротворенное. Она явно не мучилась перед смертью. Все выглядело так, будто ее сморило. Она прилегла, да и не заметила, как заснула. И больше не проснулась. «Что скажешь?» — спросил он у зависшей в углу призрачной девушки. «Ничем не могу тебя порадовать, Андрюша», — развела руками она. «Все то же самое, что и в прошлый раз. Да ты ведь и сам видишь». «Вижу, Аня, что ты мне совсем не помогаешь». Он вытащил из кармана перчатки и присел на корточки. Осторожно отведя пряди волос с лица, выругался. «Совсем молодая, не больше 18. За что этот ублюдок так с ними?» Он поднялся и раздраженно пнул лежащую перед ним деревяшку. Весь подвал полуразрушенного двухэтажного деревянного дома был завален всевозможной рухлядью, от старой мебели до осыпавшейся через пролом кровли. Его группе придется тяжко. Нужно будет осмотреть каждый сантиметр, чтобы убедиться, что убийца не оставил улик. Впрочем, им не привыкать. Оглядев в последний раз место преступления и ни за что не зацепившись взглядом, Андрей покинул подвал. Короткий зимний день уже клонился к вечеру, а работы еще непочатый край. Он вытащил сигареты и закурил. «Ну что там, Никитин?» — поинтересовался Матвеев. Он кутался в безразмерное черное пальто, пытаясь согреться. Шапку он не носил принципиально, отчего его оттопыренные уши на абсолютно лысой голове ужасно мерзли, а он безостановочно тер их такими же замерзшими пальцами. Перчатки он тоже не любил. Никитин лишь мотнул головой. Докурив почти до фильтра сигарету, он выбросил окурок и направился к своей машине, припаркованной рядом со служебной, на которой приехали эксперты. Скорая тоже ждала неподалеку. «Опять девчонка, Серега», — наконец сказал он, поравнявшись с Матвеевым. «Может, хоть в этот раз повезет, когда он уже начнет ошибаться». Криминалист пожал плечами. «Тебе виднее, ты не таких раскручивал». «Перетряхните там каждую пылинку, он не может быть настолько осторожен». «Будет сделано». Матвеев махнул своему напарнику, держащему фотоаппарат. Они скрылись в полуразрушенном доме, а Никитин, поздоровавшись со знакомыми медиками в скорой, открыл дверь машины и уселся за руль. На соседнем сиденье привычно расположился призрак сестры. «Что думаешь?» Андрей не спешил трогаться, прогревая машину. Сложив руки на руль, он всматривался в вечернюю хмарь через лобовое стекло, будто надеясь найти там ответы. «Думаю, тебе пора бросать курить». Грудь неприятно кольнула слева. Никитин машинально потер это место, затем полез в карман и вытащил прописанные врачом таблетки. Наскоро проглотив одну, он откинулся на сиденье и прикрыл глаза, пережидая приступ. «Скажи мне, чего я не знаю», — пробурчал Андрей, когда боль немного утихла. «Ты не знаешь многого. Например, кто убийца? Я знаю, но не скажу». Захихикала девушка. Никитин покосился на нее, но промолчал. «Ладно, не дуйся, я пошутила. Поехали». Не успел он завести мотор, как к машине подбежал Матвеев и постучал по стеклу. «Передай Олегу Палычу, что мы здесь застрянем. Пусть вызывает вторую смену, если что». «Передам», — кивнул Никитин. Они оба знали, что Андрей ничего передавать не станет, ибо учить работать старшего по званию — только портить. Портить себе дальнейшую карьеру. А Олег Палыч может это сделать одним движением брови, Да и вряд ли сегодня произойдет еще одно подобное убийство, пока преступник не был замечен в сокращении сроков. «Тело можно забирать!» — крикнул Матвеев санитарам. Те споро подхватили носилки и пошли вслед за экспертом. Никитин подъехал к управлению, когда совсем стемнело. Идти на ковер к Палычу не хотелось, но деваться некуда. Уже звонил. Выйдя из машины, Андрей потянул из кармана пачку. «Черт, пустая!» На магазин времени не было, поэтому Никитин устало поплелся на второй этаж здания, где располагался кабинет начальника. «Ходи!» — услышал Никитин усталый голос, когда постучал в дверь с криво висящей табличкой «Руководитель следственного отдела задорожный ОП». «Здравствуйте!» — сказала Аня, присаживаясь на краешек стола. «Здравия желаю, Олег Палыч!» Козырнул Никитин для пущей убедительности, щелкнув каблуками ботинок. «Не поясничай!» Начальник был явно не в духе, о чем свидетельствовала глубокая морщина между бровей и замученный вид. «Слушаюсь!» — сказал Андрей и сел на ближайший стул, не спрашивая разрешения хозяина кабинета. Обычно оно ему и не требовалось. «Все так плохо?» «Ой, не то слово, Никитин, не то слово!» Задорожный обхватил ладонями затылок и с силой сжал. «Сверху требует кого-то на растерзание. Либо убийцу, либо...» «Еле отбился сегодня, а тут снова здорово. Звонили уже. Завтра опять поеду». «Палыч, ты ж меня знаешь, я эту сволочь обязательно найду. Найду и на британский флаг его». «Значит-то я знаю. А ты попробуй в общественность убеди. Журналисты каждый день названивают. В общем так». «В лепешку расшибись, а гада этого мне достань! Понял? Неделю тебе на все про все даю. Больше не могу, сам понимаешь. Четвертый труп мне уже не простят». «Да понял я. Сделаю все, что смогу, Олег Палыч». «Тогда иди, работай. Больше не задерживаю». Андрей направился было в свой кабинет, но понял, что там пока делать нечего. Единственную свидетельницу он опросил. Та ничего полезного сообщить не смогла. Дворняжка хранила упорное молчание, отказываясь сотрудничать со следствием. Матвеев еще не вернулся. Оставался труп. Придется ждать, пока закончат вскрытие. Судмедэксперт Синицкий, которому, по выражению его студентов, было 100 лет в обед, торопиться не любил. Делал все с чувством, толком, расстановкой. Долго, в общем. «Пойдем погуляем», — предложил он сестре, неслышно скользящей за ним по коридору. Аня молчала. Впрочем, он не нуждался в ее согласии. Выйдя на улицу, Никитин направился к ближайшему магазину за сигаретами. Уже стоя в очереди за пожилым господином в полушубке, он заметил, как чумазый мальчонка лет 10, просунув руку сквозь решетку, огораживающую прилавок, пытается тиснуть яблоко. Продавец, занятый отрезанием большого куска ветчины, попытки кражи не замечал. Неслышно подкравшись к мальцу, Никитин цапнул его за воротник тоненькой курточки. Мальчишка, явно не ожидавший ничего такого, хотел заверещать, но, увидев грозно сдвинутые Андреевы брови, счел разумным воздержаться. «А ну, пойдем!» Андрей вытащил мальчонку на улицу и поставил перед собой. «Что ж ты делаешь, а?» «Пусти, дядька!» — засопел тот. «Есть охота, да нечего, и денег нет. Что мать с работы принесла, то отец все пропил. Пусти, а?» Пока Андрей соображал, как ему поступить, мальчишка ужом вывернулся из своей курточки, оставив ее в руках Никитина, и припустил по улице в одной майке. Андрей бросился было за ним, но нахоленок рванул куда-то в слабо освещенные дворы, и след его простыл. Вернувшись к магазину, Никитин решил оставить куртку мальчишке продавцу. Вдруг объявится. Не ходить же ему раздетым по морозу. Хотя он быстрее себе обновку украдет, чем за это вернется. Обшарив карманы неказистой одежки, Никитин с удивлением обнаружил довольно приличный кожаный кошелек, доверху набитый крупными купюрами. На кармашке для мелочи готическим шрифтом были выбиты буквы «РБ». То ли знак производителя, то ли инициалы владельца. Поди разбери. И парнишка удрал. Уже не схватишь за ухо и не выяснишь, у кого и при каких обстоятельствах упер портмоне. Придется сдать находку дежурному до выяснения. «А малец-то соврал», — хмыкнул Андрей. «Денег у него полно было. Или заказ чей-то выполнял, потому что брать из того кошелька не хотел?» «Зачем тратить деньги на то, что можно взять без них?» — пожала плечами Аня. «А кошелек от чего-то знакомым кажется. Где-то я такое уже видела». Вытащив одну купюру из найденного портмоне, чай хозяин не обеднеет. Никитин вернулся в магазин. Купив пачку любимых сигарет, сдачу он оставил продавцу за хранение куртки. «Почему ты не попросил его задержать мальчика, если тот вернется?» — поинтересовалась Аня, когда они вышли из магазина. «Думаешь, это имеет смысл? Мне лень с ним возиться, и без того забот полон рот. Да и не расскажет он ничего, я таких знаю. Мальчишка, что с него взять? Пошли, поторопим нашего Эрнеста Петровича. Не хочу торчать в морге всю ночь».